Да, что-нибудь придумать придется. И быстро. Потому что транспорт все ближе, а времени все меньше. И теперь я точно знал, с кем имею дело. Призраки бездны — это необычные охотники за головами. Это элитные наемники. Ты слышал что-нибудь конкретное об этих призраках? Спросил у него. Кроме общей репутации. Немного, кивнул Дарс, присаживаясь в кресло. Говорят, их командир, Карен, раньше был инструктором спецназа в имперском спецподразделении. Вроде его оттуда выгнали за чрезмерную жестокость, но в это я не особо верю. Скорее просто что-то украл там и подался в наемники. У него команда состоит из бывших военных и десантников. Все подсажены на различные импланты и боевые стимуляторы. Одним словом, полные и отмороженные на всю голову маньяки. Приятная компания, хмыкнул в ответ. Есть у них слабое место. Если и есть, то они об этом никому не сообщают, но скорее всего их просто нет. И после этого ты решил остаться со мной? А мне интересно стало, как ты будешь выкручиваться. Узнаю старину Дарса. И что ты хочешь делать? Спросил он, подаваясь вперед. Думаю, пообщаться с главой клана. Ты хочешь шантажировать главу клана? Дарс покачал головой, недоверчиво глядя на меня. Ты знаешь, чем это обычно заканчивается? Конечно, знаю, ответил ему. Мне просто интересно посмотреть ему в глаза. Лично хочу видеть его реакцию. Дарс задумчиво постукивал пальцами по рукояти оружия. «Ладно», — наконец сказал он. «Что мы дальше будем делать?» «Будем импровизировать». Дарс усмехнулся. «Как в старые добрые времена». «Точно», — кивнул. «Как в старые добрые времена. Мне только надо им вернуть платформу и остальное». «Отдашь?» — спросил он, поднимаясь. «Да пускай забирают этот хлам». Дарс сносил все их трофейное добро на платформу, а потом с трудом вылетел из трюма. Видимо, его ждали неподалеку на другой платформе, так как он достаточно быстро вернулся на челнок, но уже со стороны станции и без платформы. Пока его не было, решил поговорить с Цидали. Пока Дарс отсутствовал, попытал счастье в разговоре с Цидали. Теперь, когда были доказательства, возможно, удастся повлиять на него. Хотя и сам понимал, насколько это маловероятно. Привычно запутал следы и нажал на кнопку вызова. Цидали ответил почти сразу, видимо, находился у себя в кабинете. «Снова ты?» Его лицо исказилось в злой ухмылке. Что надумал? Надоело бегать, решил сдаться. «Цидали, ты уже давно должен понять, что мне незнакомо слово «сдаться», — внимательно смотрел на него, изучая реакцию. «Знаешь, я тут кое-что нашел. Думаю, тебе это будет интересно». «Мне ничего не интересно от тебя, кроме твоей смерти», — процедил он, сверкая глазами. «Даже это». Активировал запись и запустил трансляцию. Именно тот момент, когда Цидали входит в дом Марине, находит живого Вана и хладнокровно убивает его. Лицо Цидали изменилось. Сначала удивление, потом шок, а затем внешне он полностью успокоился. Сам внимательно наблюдал за его реакцией, он был хорош, но недостаточно. На долю секунды в его глазах мелькнул страх. «Занятное видео», — произнес он с поразительным спокойствием. «И что ты хочешь этим доказать? Ты сам себя подставил, Цидали. Я же вижу, что ты узнал запись. И ты понимаешь, что это меняет все. Теперь у меня есть доказательство, что я не убивал Вана. Это сделал ты». Цидали вдруг рассмеялся. Не нервно, искренне, громко и долго. «Ты действительно думаешь, что это что-то меняет?» Спросил он, отсмеявшись. «Что эта запись может мне навредить? Кому ты ее покажешь?» «Полиции. Так она работает на меня. Клану. Так они знают, что произошло. Ты хочешь сказать, что клан будет от этого в восторге?» Наклонился ближе к экрану. «Ты многого не понимаешь, полицейский», — продолжил Цидали, смакуя каждое слово. Ван был отработанным материалом. Он не справился с простейшим заданием, поэтому заслужил свою участь. Политика клана, слабые не выживают. «Ничего личного. И даже теперь заказ на меня ты не снимешь?» Прямо спросил, не отводя взгляда. «Конечно, нет», — Цидали ухмыльнулся. «Хотя теперь я бы предпочел, чтобы тебя доставили живым. Мне очень интересно, кто слил тебе эту запись. Ведь она была только у меня. Как она оказалась у тебя?» Внезапно понял, что все это время он тянул время. Все эти переговоры о снятии заявки на бирже наемников. Все это было исключительно только ради того, чтобы вычислить меня, и сейчас он занимался этим же самым. И, судя по всему, призраки бездны уже знали, где нахожусь. «Думаешь, твои наемники успеют раньше, чем я уйду?» Спокойно поинтересовался, стараясь не выдать тревоги. «Я уверен в этом», — кивнул Цидали. «Призраки бездны еще никого не упускали. Ты хороший боец, но против них у тебя нет шансов. Конец уже близок, полицейский. Мы еще встретимся, Цидали, сказал, глядя ему в глаза. И следующая наша встреча будет совсем не виртуальной. Буду ждать с нетерпением, усмехнулся он. До скорого, полицейский. Точнее, до скорого конца. Отключил связь. Глупо было надеяться на его благоразумие. Цидали давно сделал свой выбор, и теперь предстояло столкнуться с элитной группой наемников. Призраки бездны, судя по всему, уже готовились к штурму. Времени оставалось все меньше. Нужно было срочно придумать план. В этот момент вернулся Дарс. «Ну как?» Поговорил с главой клана. Спросил он, входя в кают-компанию. Поговорил, кивнул. «Все плохо. Он меня отслеживал, пока мы разговаривали. Судя по всему, наемники уже знают точные координаты. Черт!» — выругался Дарс, ударив кулаком по переборке. «Что теперь?» «Теперь будем готовиться к бою. Или к бегству, в зависимости от обстоятельств». Активировал защитные системы корабля и начал просчитывать маршруты отступления. Против «Призраков бездны» было мало шансов, но не собирался сдаваться без боя. «Ты все еще можешь уйти, Дарс», — предложил в последний раз, — «это не твоя война». «Я остаюсь», — твердо ответил он, проверяя оружие. «Кианна, активируй все системы обороны и подготовь челнок к экстренному старту». «Принято, капитан». Прокрутив в голове все возможные варианты, понял, что оставаться здесь — самоубийство. «Призраки бездны» не зря так назывались. Они методичны и безжалостны. «Дарс, у нас смена планов», — быстро проговорил, направляясь к пульту управления. «Мы не будем здесь их дожидаться». «Что задумал?» Дарс внимательно посмотрел на меня. «Сыграем с ними в одну игру», — усмехнулся. «Только играть будем по моим правилам. Станция не такая большая». «Рано или поздно они нас найдут», — возразил Дарс, качая головой. «А мы не будем играть в догонялки», — продолжил, не обращая внимания на его слова. «Наверняка у их корабля есть средства для перехвата». «Нет, действовать нужно иначе». «Станция была старой, система безопасности — примитивной. Это давало нам преимущество».